нет ни одного друга», — думал он, перебирая в уме одно имя за другим, и в его случае эта фраза означала одно — «нет ни одного человека, у которого я мог бы занять денег». Скучная жизнь райских кущ становилась для него невыносимой. Тоска отступала только в те дни, когда они с Мавелом ездили на скачки. Иногда ему приходила в голову мысль о том, чтобы поехать в Лондон и встретиться там с Лаурой, но сделать это означало посвятить Мавела в свои секреты. И он содрогался при одной только мысли об этом. В то утро ему пришло письмо, сообщающее, что она вышла замуж. «Мне очень бы хотелось, чтобы ты перестал вздыхать», — сказала Нора. «Это очень раздражает». Он перестал вздыхать и начал щелкать пальцами по зубам. «Не могу понять, почему ты ничем не займешься», — добавила она. Эсме не стал просвещать ее на этот счет, а только в молчании устремил взор на распускающийся сад. Он уже чуть было не начал писать этот ландшафт, влюбившись в неприкрытый скелет его холмов и очертания леса, но теперь повсюду начали разворачиваться эти наводящие тоску клейкие листочки, а из-за них расплывались линии, которыми он только что восхищался. «И где же сейчас Энджел?» — подумал он. «Скорее всего, читает свои романы каким-нибудь угрюмым калекам». Она вошла в эту новую роль благодетельницы, когда поняла, что местные жители перестали ее узнавать, если она проезжала мимо. Писательница не ждала, что они будут приседать в реверансе, просто ее озадачивала их угрюмость. Она чувствовала, что их раздражало ее присутствие в райских кущах. Люди, населявшие коттеджи, были от нее слишком далеки. Они относились к ней с благоговейным почтением, ибо она не жена какого-нибудь сквайра, к которой они привыкли, а знаменитость — фигура мирового масштаба. Ясно, что они просто не знали, как им себя с ней вести. Вооружившись банками с джемом и бидонами с говяжьим бульоном, она решила сделать шаг им навстречу. Ее фигура внушала людям в округе суеверный ужас. Из косвенных намеков Мавела Эсме мог заключить, насколько силен был этот страх. Будучи однажды сказанными, слова «няни» не желали исчезнуть из его памяти. Он притворялся, будто не слышал их или не понимал, что за ними стоит. Таким образом, он предавал и себя, и Энджел, и ненавидел жену за то, что она делала, и себя за то, что скрывал от нее правду, которую знал. Нора откусила нитку и вытащила гриб для штопки из носка. Она думала, не слишком ли он разойдется, если она попросит прекратить щелкать ногтями по зубам. Хотя женщина и испытывала, находясь рядом с ним, чувство превосходства и была уверена, что он это знает, все-таки она опасалась перегнуть палку, поскольку он мог вспылить. Будучи мальчишкой, он однажды в ответ на ее подразнивание так разозлился, что бросил ей в ногу крокетную клюшку. В тот момент мысль о возможных последствиях его не остановила. Она вывела его тогда из себя и с тех пор каждый раз опасалась, как бы такое ни повторилось. Нора постоянно напоминала себе известную истину о том, что инвалиды зачастую не могут управлять своими эмоциями, упадок духа превращает их в дикарей. «Если б только я мог ходить на большие расстояния, то показал бы всем этим обидчикам», — думал Эсме. Он и в самом деле представил себе, что идет очень быстро и стряхивает с себя одну неприятность за другой, потом пускается бегом и прилетает, наконец, к месту назначения, задыхающийся, но свободный. «Сколько времени!»